Хорошо, сегодня будет интересная тема. Знаете, у меня как обычно, если вхожу в какую-то струю, я обычно не могу так, знаете, быстро за одно воскресенье с нее выпрыгнуть. В прошлое воскресенье мы с вами говорили насчет очень интересной темы «Цена твоего призвания». Те, кто пропустил или не брал, возьмите, это изменит даже ваше мышление. Сегодня я хотел поговорить насчет темы, которая называется «Против течения». «Против течения». Я просто прошу сейчас Господа, чтобы Он открыл ваш разум. Чтобы мы с вами поняли, что такое настоящее христианство. Что такое настоящий Господь, настоящее следование за Ним. И что следование за Христом будет требовать от тебя. Против течения. Вы знаете, эта тема у меня родилась много-много лет назад. И, как я вам говорю уже, что у меня лежит много тем, которые начаты, но они в свое время приходят, я их беру, и я их просто, знаете, как мама рождает ребенка, так у меня рождается каждая тема. И сегодня я хотел поговорить о некоторых сферах, против которых нам надо будет противостоять. Против течения. То есть, каждого в жизни человека будет противостояние. Мы с вами будем встречаться с вещами, с которыми мы не хотим встречаться. Мы с вами будем идти в жизнь, я имею в виду, когда мы с вами покаялись, родились свыше. Это не говорит о том, что тарам, ты уже спасен, все нормально, теперь ты хватаешь вещь, и ты начинаешь двигаться вперед. Родные мои, против нас выйдет все. Против нас выйдет дьявол. Против нас выйдут люди. Против нас выйдет собственная наша плоть. Вы все со мной? И об этих трех сферах я сегодня хотел поговорить. И каждый из вас, опять я говорю, вы поймаете себя на какой-то из этих ступеней. Вы увидите себя, где вы находитесь сейчас, в этот данный момент. Первая сфера, насчет которой мы поговорим, это все выйдет против тебя. Против тебя выйдет сатана. Это номер один. После того, как дьявол выйдет против тебя, ты сдашь этот тест, против тебя выйдут люди, мнения, родственники. У них есть мнение, кем ты должен быть, как они хотят видеть тебя, кто ты в их понимании. И ты должен будешь противостоять этому, потому что есть течение, которое особо движется. Есть система, которая уже давным-давно кем-то создана. И мы с вами должны понять, что мы не можем жить и двигаться в чьей-то созданной для нас системе. Потом против нас выйдет собственная плоть. Это очень интересная сфера. В ту минуту, когда ты познаешь живого Бога, ты стал христианином, ты должен начать идти против течения. Некоторые люди думают, что я покаялся, все будет нормально. И в этот момент у тебя начинается самая тяжелая борьба, которая была в твоей жизни. И чем ближе ты сталкиваешься со своим призванием, некоторые люди думают, почему, когда я подхожу самое ближе, я вижу, вот, это оно то, что я хочу в своей жизни достичь. И здесь ты встречаешь самую огромную войну в своей жизни. Ты не можешь понять, почему это все вокруг противостоит, почему эти люди ненавидят меня, почему я им ничего плохого не делал. Родные мои, мы с вами находимся как Израиль, который шел по пустыне, кушал манную кашу. Получали воду из скалы. Другими словами, двигались за Богом. И потом, когда они подошли к обетованной земле, то есть к самому большому прорыву в своей жизни, обетованная земля, это символизирует то, куда Господь тебя ведет. То, куда Господь запланировал, там, где ты должен быть, твое место, твое призвание, твоя цель, мечта для Бога, чтобы ты был в этой обетованной земле. И самое главное, что в обетованной земле ты встречаешь самое большое противостояние, которое когда-либо ты переживал в своей жизни. Самое большое противостояние, запомните один такой момент. Чем ближе ты приближаешься к своей судьбе, чем ближе ты приближаешься к своему будущему, чем ближе ты приближаешься к тому, где Господь хочет видеть тебя, здесь будет самая жестокая кровопролитная война. Кровь будет течь. Ты не будешь понимать, что происходит со мной. Откуда все это взялось на мою жизнь? Почему? Раньше ничего не было. Сейчас все вокруг начало шевелиться. Потому что у тебя между тобой и обетованной землей всего лишь один шаг. И дьявол не хочет, чтобы ты занял свое место. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что такое противостоять. Я знаю, что такое идти против течения. Когда все говорят «нет», ты говоришь «да». Когда все говорят «да», ты говоришь «нет». Это не говорит о том, что ты настырный, это говорит о том, что ты не хочешь и не поддаешься чьей-то системе. Вот у нас так не робили. Вот у нас так не ходили, у нас вот такого не творили. Что-то у вас происходит там? Ничего. У Бога есть новые планы для нашей жизни. Против течения – это против сатаны, против мнения людей, против самого себя. Против самого себя. Противостоять против сатаны можно. Против людей – это уже другой тест. Против самого себя – это самый сложный тест. Против себя. Когда тебе не хочется, а тебе нужно делать. Когда тебе не хочется делать, а ты должен вставать и делать. И существует течение, родные мои, в которое мы с вами рождаемся и течем. Все движется вот в этом направлении. И потом, когда люди, я встречаю людей, которые встречаются, слышат темы, которые начинают менять их, встречаются с живым Богом, который захватывает их, они не могут понять, почему в моей жизни все начинает срываться, все начинает ломиться, трескаться по швам. Да потому что ты подходишь к самому центру своего призвания. И многие люди сдаются. Они не хотят идти против течения. Против течения идти сложно. Против течения идти неприятно. Против течения идти невозможно порой. Потому что там находится твое будущее. Все идут туда, а тебе нужно развернуться и расталкивать всех, идти и говорить, нет, я туда не собираюсь идти. У меня есть будущее, которое я верю, что придет в мою жизнь. Самые сильные люди в Библии – это те, которые шли против течения, даже если это грозило им смертью. Давайте с вами откроем Даниила, 6 глава. Сегодня мы немножко походим по Библии. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Даниила, 6 глава, 10 стих. Люди не шли на компромисс никогда ни с кем. Даниила, 6 глава, 10 стих, здесь написано. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, вы помните этот указ все, чтобы те, кто молятся или поклоняются другому Богу, кроме самого царя, тот будет подвержен смерти. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. То есть, человек не пошел ни на какой компромисс, это номер один. Как он поклонялся, так он и продолжает поклоняться. Он не сдался ни в коем случае. Второй момент, давайте прочитаем. Даниила, давайте назад вернемся. 3 глава. С 15 по 19 стих. Даниила 3, с 15 по 19. Когда Сидрах и Месах и Авденага не поклонились истукану, то смотрите, что царь с ними сделал. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей? И отвечал Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. И если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, вид лица его изменился, Сидраха, Месаха и Авденага, и он повелел разжечь печь 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И там люди бросили их в печь. Смотрите, что они говорят. Если Бог, которому мы служим, избавит нас, Он избавит, Он способен нас избавить от этой печи. Но если Он нас и не избавит от этой печи, то знай, царь, что мы не собираемся служить твоему Богу все равно. Родные мои, какие стандарты находятся у вас в жизни? Чем вы живете? Чем вы движимы этой жизнью? Слухами? Родственниками? Какими-то пророчествами? Чем вы движимы в этой жизни? Что против чего вы идете? И что идет против вас? Я могу сразу сказать, если против тебя в твоей жизни никогда ничего против не выходило, и против тебя никогда не ополчались ни люди, ни дьявол, ни ты сам не сидел, не спорил сам с собой, Я тебе говорю, ты около Бога находишься очень далеко. Ты близко около Него никогда не был. Ты близко никогда не был около своего призвания. Потому что все люди, начиная от Иисуса, заканчивая самым старым заветом, даже Моисеем, все встречались, Иосиф, все встречались в самой жестокой битве, на самом главном переходе в их судьбу. Против течения. Мне нравится Давид на этот счет. Давайте откроем Первое Царство, 17 глава. Первое Царство, 17 глава, 41 стиха. Смотрите, что здесь написано. «И выступил филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди него. И взглянул филистимлянин и увидел Давида, и с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, которое ты поносил. И ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Господь Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». В то время, когда тысячи людей стояли и ждали, рассмотри очень внимательно, в каком положении вы сейчас находитесь. Сидишь ли ты и ждешь, может быть, что-то с неба придет. Может быть, когда-нибудь придет что-то с неба. Стоит это целое полчище, тысячи, тысячи людей. И стоит один человек и хулит Бога 40 дней. И нет ни одного человека, который бы встал и сказал, все, я этому больше, я полагаю этому конец. Я не хочу видеть этого в моей стране. Я не хочу слышать этого из уст этого нечестивца. Господь, которому я служу, уничтожит его. Чем движим ты? Мы всю жизнь живем в наших маленьких проблемках, в нашем маленьком спичечном коробке, в нашем мирке. В котором вот нам плохо, нам бы то-то, нам бы сё-то, вот здесь бы температурку добавить бы, здесь бы что-то купить бы мне. Родные мои, кто закатит рукава и будет делать дело Божье? Сотни тысяч людей стоят и смотрят, как хулится имя Бога. Знаете чем? Тем, что дьявол правит нашей страной. Тем, что дьявол правит нашими детьми. Тем, что дьявол делает, что ему хочется. Не потому, что мы слабые, а потому, что у нас нет сердца, которое бы встало и сказало, нет, я этого не хочу. Я не хочу это видеть, я не хочу это слышать. Вот мне бы мой домик, вот мне бы получше апартмент. Какой апартмент? Какой домик? Люди идут в ад. Тысячи людей умирают. Кто возьмет это знамя победы и скажет, Бог, что я могу сделать, чтобы моя нация стала на колени? Пусть я умру, мечтая, нежели я буду сидеть какой-то, знаете, какой-то блохой на задней лавочке и всю жизнь ждать, как будто кто-то когда-то что-то придет, сделает в моей жизни. Я не доверю никому. Мою судьбу, вы слышите меня? Никакому пастору я не доверю мою судьбу. Никакому пророку я не доверю мою судьбу. Никакому человеку я не доверю мою судьбу. Моя судьба и мое призвание принадлежит Богу. И только Он будет говорить мне, что мне делать, живя на этой земле. Я не хочу быть водимым чьим-то мнением. А вот мне кажется... Вы здесь переборщили. А вот мне кажется, лучше бы вы энкаунтер остановили. А вот мне кажется, если бы ты не кричал на проповедях, тебе бы людей больше приходило. Да если меня даже один будет слушать, мне хватит. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не хочу жить так, как все. Я не хочу быть так, как все. Я не хочу быть похожим так, как все. Я хочу сделать что-то, чего еще никто не делал на этой земле. Пусть это звучит странно, но мне этого хочется. Кому хочется этого? Поднимите руку, родные. Мне хочется, чтобы что-то в моей жизни произошло. Я не хочу жить и ждать. что-то, может быть, когда-то произойдет какая-то конференция, я распоряжаюсь моей судьбой. Когда кто-то придет и скажет мне, что я должен делать для Бога, я никому не доверю мою судьбу. Ни одному человеку я не доверю мою судьбу и распоряжаться, что я должен делать и кем я рожден на эту землю. Против течения, родные мои, мы должны научиться стоять против всего течения. Да, когда ты будешь стоять против течения, люди будут ненавидеть тебя. Большинство людей скажут, это нечестивец, мы не собираемся, он не делает так, как все. У него свои мечты, у него свои планы, у него свой путь. Да. Аминь. У меня есть планы, которых я мечтаю. Я их не вычитал, от пророков я их не получил. Я просто хочу это видеть. И мне замучил этот дьявол, который выходит на поле и поносит воинство Бога живого. Вы слышите меня? Затыкая Богу рот нашими детьми, которые сидят на иглах. На, посмотри на это поколение, на тебе. Вот тебе эта молодежь христианская. Вот тебе, смотри, что они делают. И он сидит и плюет нашему Богу в лицо своими делами. Этот дьявол, этот Голиаф, а мы греемся, нам комфортно, нам классно. Давайте научимся идти против течения. Давайте научимся не только себя спасти, но и захватить с собой кого-то. Вы слышите меня? Оно внутри горит меня. Я хочу, чтобы мы с вами не были ведомы чьим-то мнением о нас. Я хочу, чтобы ты был ведом Божьим мнением о тебе. Умеешь ли ты идти против течения? Или ты стоишь такой маленький, серенький, темненький, волгакий, и ждешь, когда что-то произойдет. И вот как только что-то начнет происходить, я сразу впрыгну, я буду здесь. Нет, родные мои, а кто возьмет? Давид, 16 лет, пацан, 16 лет, принес ланч своим братьям. И когда он услышал, он говорит, не понял, что этот нечестивец хулит воинство Бога живого. Знаете, почему Бог избрал Давида? Только потому, что он знал, что Давид в сердце вот такой. Он не похож ни на кого. Слушайте, что его брат говорит. Все израильтяне, 17 глава, 24 стих, 1 царство. 1 царство, 17 глава, 24 стих. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы его царь великим богатством, дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ними, что дадут тому человеку, который убьет филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова. Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. Услышал Елиав, слушайте внимательно, 28 стих. Услышал Елиав, брат Давида, и говорит он, что он говорит с людьми. И рассердился Елиав. Он был старший брат, взрослый, на Давида. И сказал, зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел, чтобы посмотреть на сражение. И представьте реакцию Давида. Давид голову опустил и сказал, окей. Утер нос и пошел. Знаете, что Давид сказал? И сказал Давид, что ты я сделал? Не слова ли все это? Другими он сказал ему словами, заткнись. И дальше написано, и отворотился от него к другому и говорил те же слова. Не дай никому повесить на тебя бирку и сказать, кто ты. Ты пастушок, и у тебя там чуть-чуть овечек. И на тебя будут всегда говорить, посмотри на себя. Кто ты будешь делать? Да, я буду делать. Вы слышите меня? На кого ты похож? На Иисуса. Каждый день больше и больше. О, Боже. Мне нравится Давид. Не дай ничьему мнению, потому что у людей уже заранее сложенный менталитет о себе. И о тебе. И когда они говорят, не сын ли это плотника? Да он вчера мне табуретку стругал. Теперь он бесов изгоняет? Но никогда. Смотрите, что здесь. я заметил один такой момент. Настоящая история, я совсем недавно ее слышал. У одного полицейского в Америке была собака. Знаете, есть K9 units, называются машины, у которых собака всегда в машине находится. И при одной аварии, была какая-то авария, какое-то замешательство, и собаку сбили. Отбили ей заднюю часть. Собака осталась живая, но она волочила ноги, а собака была беременна. Собачка была беременна. Это была овчарка, немецкая овчарка была. И отбила заднюю часть себе, и она выжила, все нормально, и внутри щенки они не повредились. Только были отбиты ноги. И самое интересное, что когда проверили ее на рентген, сказали, со щенками все в порядке, она собачка ходить не будет. Этот офицер ее сильно любил, и он оставил ее. Обычно их, знаете, усыпляют, собак этих. Он забрал ее к себе и оставил жить. И так как она уже не была пригодна для службы. И он забрал ее к себе домой, она родила щенков. После буквально 3-4 месяцев он не обращал внимания. Потом он обратил внимание, все щенки таскают за собой ноги задние. Я вам серьезно говорю, настоящая история, совсем недавно услышал, очень интересный момент. И мне так понравилось просто применить ее сюда. Таскают за собой задние ноги. Он удивился, он говорит, да не может такого быть, чтобы собаку мать ударила, и дети имели тот же самый паралич. И что он сделал? Он взял всех щенков, сколько их-то было, 5 или 6, не помню, и он забрал их на рентген, проверили всех щенков, не было ни одной поломанной косточки. Знаете, почему они таскали за собой ноги? Потому что они всю жизнь видели только мать, которая ходит вот так, и у них нет никакого смысла. Они никогда не видели, что люди могут, вернее, псы могут ходить на четвереньках, на 4 ногах. Все, что эти маленькие щенки видели, их мама ползает на 2 передних ногах и таскает за собой задние. И когда они ее видели, 3-4 месяца прошло, и он говорит, я наблюдаю за щенками, они все тягают за собой задние ноги. И мне здесь Бог начал говорить. Говорит, все наше поколение тягает за собой задние ноги. И ноги у них не переломаны. Вы слышите меня? Мы просто всегда видели с вами христианство, которое никогда в жизни не имело смысла, силы и жажды. Мы видим с вами христианство, которое ползает на 2 передних ногах и не имеет никакого помазания. И все наше поколение, вся наша нация ползает, и даже не имея никакого перелома. Вы слышите меня? Я хочу ходить. Я хочу ходить. Я хочу видеть тех, которые пойдут за мной, ходящими, изгоняющими бесом, исцеляющих больных, живущим по слову. Знаете, почему мы все тягаем ноги? Все наши церкви практически тягают за собой ноги, потому что все наши лидера тягают за собой ноги. И некому показать пример, что можно ходить нормально. Иисус, открой нам разум и покажи нам. Может быть, мы с вами никогда не видели ходящими. Все, что мы видели, только христианство, которое тягает за собой ноги. Я хочу, чтобы мы с вами научились ходить. Да, ты будешь выглядеть странно, когда все ползают, а ты пошел. Конечно, против тебя будет самые большие выступать проблемы. Что, встал? Лежать. Куда? Все ползают, ты тоже ползай. У нас так было. Мати ползала, батько ползал. Я ползаю, и ты будешь ползать. А если не будешь, сами перебьем. Окей, к теме приступим. Маленькое вступление было. И смотрите, что получается. Пункт номер один. Против тебя выйдет сатана. Против тебя выйдет дьявол. Вещь номер одна. Когда ты начинаешь ходить своими ногами, когда ты начинаешь видеть вещи своими глазами, ты начинаешь понимать вещи своим умом, ты не движешься. А вот тот брат сказал, а мне все равно, что тот брат сказал. И я читаю Слово Божье. Вы все со мной. Встань на этот фундамент когда-нибудь раз в жизни. Когда-нибудь встань на этот фундамент. Начни читать Слово Божье сам. А у нас так церкви не учат. А у нас учат. Против тебя выйдет дьявол. Первое место. От Луки 4 глава. Давайте откроем. От Луки 4 глава. Мне нравится, я хочу прочитать все это. Это сильнейшее место. От Луки 4, с 1 стиха по 14. Луки 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом, с большой буквы, то есть Дух Святой. Сам Дух Святой будет вводить тебя в твое испытание. Испытание номер один, встреча с дьяволом. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то повели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в обновении времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крылья храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, написано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе. Слушайте сейчас внимательно. Первый тест прошел Иисус. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Первый, кто увидит твой потенциал, это не люди, даже не ты. Первый, кто увидит твой потенциал к служению, к великой славе Божией, это дьявол. Он видит духовный мир, он видит, как ты рождался, он видит, что на тебе что-то есть особое с самого твоего рождения. И когда ты приходишь в совершеннолетний возраст, когда ты принимаешь Господа своим личным спасителем, ты начинаешь идти. Первый, кто видит твой потенциал, это дьявол. И он сделает все возможное, чтобы остановить тебя. И когда ты пройдешь этот тест, ты подойдешь к ступени номер два. Когда ты пойдешь тест искушения от дьявола, когда ты действительно в своей тайной жизни ты наведешь порядок, когда действительно, когда никто не видит тебя при закрытых дверях, ты будешь жить чисто и нормально. Подходит тест номер два. Этот тест намного тяжелее. Против тебя выйдут люди, родственники и друзья. Это один, я скажу, один из сложных тестов. Потому что здесь уже задействованы видимые вещи. Потому что мы можем противостоять невидимому дьяволу, да? Но когда против тебя выходит все твое родство, Иисус сказал, я пришел принести на землю не мир, но что? Меч. И я разделю мать с дочерью, свекровь с невесткой, сына с отцом, и враги человеку домашнее его. Объясните мне это место, пожалуйста. Но мы же к миру, родные. Мы же к миру. Мы хотим, чтобы мир был, чтобы мы все вместе были. С некоторыми людьми тебе не по пути. Вы все со мной? Но мы же к миру хотим. Как дьявол пытался меня купить? Сначала люди выходили и буром перли. Ты кого из себя представляешь? Кому ты, ну кто тебя слушать будет? Твои замороченные темы. Ну посмотрим. Насколько долго тебя хватит. Окей. Потом другая вещь. Ну, братик, звонят, говорят. Ну, братик, ну посмотри. Ты же разделение в церквях творишь. Я говорю, я в той церкви ни разу не был. Я даже не знаю, как пастора делать. Я не знаю, что там творится. Я ничего не творю. Ну, пожалуйста, остановись. Я говорю, no. Тебя будут покупать по-всякому, и по-доброму, и по-злому, и по-хорошему, и уговаривать, и подкупать, и злиться, и атаковать. Это именно атака идет со стороны людей. И все это мы должны с вами пройти. Ты никогда не станешь сильным характером человеком, если ты не научишься стоять против течения людей в твоей жизни. Вы знаете, пока у меня не было служения, я вообще ничего не знал о своих родственниках. Как только я вышел на служение публичное, где меня стали знать много людей, у всех сразу резко появились планы для моей жизни. Аллилуйя. Сейчас поделюсь. Одни звонят и говорят, все это с родственников. Ну ты понимаешь, ты не можешь это делать. Мы считаем, что ты должен стать доктором. Нет, ты должен стать, открыть бизнес. Вот у тебя вот здесь очень хорошо получалось. И они начнут подбадривать тебя. Ну зачем тебе это? Это ж так тяжело. Какой смысл в этом? Ты бьешься. Тот, кто долго мучится, у того что-нибудь получится. Я вам серьезно говорю. Я хочу в своей жизни увидеть, а что если я буду идти вот так, что я увижу в своей жизни? Мне уже терять нечего. Те, кто меня хотели растоптать, растоптали. Те, которые меня любят и уважают. Терять, в принципе, нечего. Мы идем вперед. Я хочу видеть что-то особое. Я не удовлетворен тем, что я вижу, тем, что я слышу. Я хочу видеть особое пробуждение, особую славу Божью, которую я не видел никогда. Ведь написано, что вы будете делать дела больше, чем я, ибо я иду к Отцу. Родные мои, все, что я сейчас говорю к вам, все, что тебя держит от твоего великого прорыва, это твое собственное мышление. Вы слышите меня? Что меня от тебя отличает? Что тебя отличает от Бенихина? Что тебя отличает там от другого помазанника, от третьего, от четвертого? Ничего. Мышление. Ибо как человек, как и написано у Соломона, ибо каковы мысли у человека в сердце его, таков и он сам. То есть, твое воображение, ты одет сейчас, потому что ты так представляешь себя. Ну, представь. Покрась волосы в розовый цвет. Для некоторых это классно будет. Но я имею в виду, некоторые скажут, окей. Нет, вот я тебя, представь себя с таким, знаете, желто-розовым взрывом на голове. В зеркало вот так смотришь, вот такая голова. Желтый, розовый, ультрафиолетовый цвет. И ты одет в какую-то непонятную одежду, там с какими-то крутыми завертами там, да? Ты скажешь, нет, почему ты не оденешь такое? Почему ты такую прическу себе не сделаешь? Знаешь почему? Твое мышление не позволяет тебе сойти на эту ступень. Вы все со мной? Почему мы с вами привыкли вот жить в этом? Потому что наше мышление было создано уже кем-то, родные мои. Мы с вами родились в структуру, уже сделанную, осмысленную и поставленную кем-то. Мы родились, нам сказали, вот это Библия, слава Богу, аминь, читаем. Вот это так надо поступать, вот так надо делать, вот это вот одевать, вот это не одевать, вот так завязываться, вот так застегиваться, вот так ходить, вот это говорить и вот так думать. Если это что-то будет нарушено, ты неверующий. Я вам серьезно говорю. И наше мышление создано, уже создано с самого детства. Мы видим, какая-то сестра идет. И нам уже сказали, вот если разрез с этой стороны, знаете, там у религиозных людей, у них разрез объясняет что-то всякое, ну, с разной стороны. Так что теперь вообще девчонкам в платье ходить без разреза так, да? Ну, чтоб святой же быть, я не понял. Какой-то разрез, да, все равно в кимоно, да. Понимаете? Все равно что-то ты будешь делать. Наше мышление уже создано кем-то. Мы родились с вами. Кто родился в неверующую семью? Тем людям проще. Они проще понимают, проще берут. Я родился в религиозную семью, в глубоко религиозную семью, в двуличную религиозную семью, в лицемерную двухличную религиозную семью. Телевизор нельзя, у них их по два в комнате. К вину нельзя прикасаться, полный подвал забит вином. Я имею в виду, я знаю, о чем я говорю. И обличаем еще всех. Это были служителя, пастора. И я смотрю на все это. И думаю, что-то тут не сходится. Смотрю, какие-то мужики пришли. выстроили нам дом. Спрашиваю, за что? Улыбаются все. Я говорю, нет, вы мне честно скажите, сколько они взяли за нас, за вот этот огромный гараж, баню, сауну, второй этаж, там, выстроили такую махину. Все улыбаются. Потом спускаюсь в подвал, там не хватает несколько бутыльков 10-литровых. Понял, расплатились уже. Нашли алкашей, и алкаши построили нам дом. И мы верующие, завязанные, все поистине. Боже мой, фу! Вонь! Я хочу быть честным и чистым. Вот каким ты меня и видишь, вот таким и ешь. Если костью в горле стал, извиняюсь. Вот это я. Другой не могу быть. Не могу быть другим. Вот такой вот Бог меня создал. Мне люди спрашивают, ну почему, как мы твои темы слушаем, всегда ты нас режешь? Я говорю, Бог создал всех разными. Когда ты открываешь на кухне, есть все. Есть вилочки, есть ложечки и есть ножи. И вот я самый вот такой противный нож, которого Бог использует, когда ему нужно. Ну, я себя не создавал. Он меня создал и сказал, вот это ты. О. Когда-никогда да обрежется. Я ни против кого не проповедую, честно говорю. Я говорю истину. Вы слышите меня? Я просто, мне это все надоело. Все, что происходит в наших церквях, вот так надоело. И я хочу увидеть что-то, что начнет происходить, что изменит это. Я хочу увидеть людей, которые перестанут тягать за собой ноги и скажут, я буду ходить. Нет, сестра, надо ползать. Нет, брат, нужно ходить. И я буду ходить. Ну, мы тебя отлучаем. Ну, слава Богу. Ох, эти родственники. Ох, эти родственнички. И смотрите дальше. Против тебя выйдут родственники, друзья. Один из сложных тестов, потому что противостоять сатане никто не видит. А когда ты противостоишь людям, то тебя все видят. И здесь, знаете, можно пойти на компромисс. Мне здесь нравится Иисус в этой части. Очень Иисус нравится. Смотрите, давайте откроем от Луки, здесь же, где мы читали, только чуть-чуть дальше. Только Иисус прошел тест с пустыней, с сатаной, сразу здесь же, в этой главе, начинается тест с людьми. Прочитаем с вами с 22 стиха. 4 глава от Луки, 22 стих. Здесь написано. «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст его», то есть Иисуса Христа. «И говорили, не Иосифов ли это сын? Все будут слышать тебя и говорить, не Тамарина ли это чудо? А я его знаю. Знаете, мне сейчас звонят, знаете, там, знаете, темы там по Орегону, мои там диски пошли там по Орегону, там по Ванкуверу. И одна там говорит, это сопляк. Я его на руках качала. Ну, спасибо тебе, что ты на меня на руках качала. Я знаю его с самого детства. Ну и что я там, мог? Ну, сделал, пукнул, подмыли меня. Я дитё был. Я его знаю. Как будто она никогда не была в подгузнике. Come on. Я имею в виду, знаешь, как, если ты меня на руках в детстве держал, то что значит, что ты мое помазание в руках держишь? И все, знаешь, у всех всегда все тебя будут вспоминать. Резко у тебя появится много родственников, и все будут тебя знать, и у всех будет мнение насчет тебя. Куда это он пошел? Что ты там из себя представляешь? На кого ты похож? Посмотри на себя. Знаете, что здесь написано? Не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне при слове «врач, исцели самого себя». Сделай здесь, в своем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Если Иисуса вышвырнули, если Иисуса никто не принял, ну кто ты, если ты думаешь, что тебя примут? Согласись с тем, что тебя никогда твои родственники не примут. Если кто-то примет с родственников, слава Богу. Слава Богу. Нет, это не должно тебя волновать. Знаете почему? Потому что мы родственников себе не выбирали. Все согласны? Никто не родился и сказал, я хочу вот эту маму, вот этого папу и вот этих братишек и сестренок. Но ты просто родился. Я просто поизвинялся перед моей семьей и сказал, сори, бай-бай. И все. Ну, потом парочку причалило, слава Богу. Но я имею в виду, что меня это вообще не волнует. Вы все со мной? Меня это не волнует. Мое призвание не зависит от мнения моей мамы. Мнение моего дедушки, бабушки, родственничков. Это мой путь и мое направление. Это моя цена. Запомните одно. Если бы Иисус или ученики слушали то, что им говорили, а мы, они бы никогда в жизни не достигли своего призвания. Потому что кто-то всегда с тебя сделает плотника, сына Иосифа, или там какую-то там Золушку. Окей. Смотрите, что дальше написано. 25 стих, 4 глава от Луки. «Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод в земле. И ни к одной из них не был послан Илия, только ко вдове в Сирепту Содонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сирианина. Услышавши это, слушайте сюда внимательно, все в синагоге исполнились ярости, и вывеши выгнали его вон из города». И повели на вершину горы, которой город был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. Научись говорить правду. Убьют, значит, твое время пришло. Серьезно? Иисус ушел, он ушел, значит, было не его время. Родные мои, против течения идти больно. Против течения идти неприятно, не хочется. Зачем я буду вот это сейчас доказывать? Но Бог смотрит на твое сердце. Сможет ли Он доверить тебе великое служение? Он смотрит на твое сердце. Как ты отреагируешь на филистимлянина, который приходит и поносит воинство Бога живого? Ты посмотрел, приехал домой, включил свой телек, нажарил себе семок, попкорна напапал, и все. Аллилуйя. Ну, завтра посмотрим, может, что-нибудь лучше будет. Слава тебе, Господи. Так хорошо жить. Я имею в виду, Бог будет смотреть на твою реакцию. Бог будет смотреть на твою, на как ты видишь вещи. Бог не избрал Давида, потому что он сделал его таким. Бог избрал Давида, потому что он был таким. Вы все со мной? Еще раз повторю. Бог не избрал Давида, чтобы сделать его царем и чтобы дать ему сердце поклонника. Бог избрал Давида, потому что он был царем и имел сердце поклонника. Вы все со мной? Написано, он ищет людей, которые бы были нестандартными. Я не хочу быть похожим на мою соседнюю церковь. Вы все со мной? Я не хочу проповедовать, как они. Я не хочу говорить, как они. Я не хочу жить, как они. Я хочу жить, как он скажет мне жить. Пусть я буду всю жизнь белой вороной. Ну, родился я белой вороной. Ну, прими меня такой, какой я есть. Ничего не могу сделать. И розовые лапки. У мамы, папы, родственников уже есть представление, кем ты будешь. Кем ты должен стать? И что ты должен делать? И должен делать точно, как они тебе скажут. Иначе попадешь в немилость. А мне абсолютно все равно. Я хочу видеть что-то, чего я не видел никогда. Родные мои, я не знаю. Я могу говорить, но я никогда не могу достичь до вашего сердца. До вашего сердца может достигнуть только Бог. Я хочу, чтобы вы вышли из стандарта, из чего-то мышления, чего-то понимания Бога. Почему я рассказал вам эту историю о собаке, которой щенки тащили ноги? Они не знали, как ходить. Мы с вами рождены в мертвое христианство. Вы слышите меня? Мы рождены в мертвое, завонявшееся христианство, в котором нет ничего, только грязь и сплетни. Ничего. Может быть, у кого-то нет правды набраться и сказать это. У меня хоть и отбавляй. Я имею в виду, нет. Я не боюсь это сказать. Если да, покажи мне. Пусть приведут мне хотя бы 100 человек из своей церкви освобожденных. Хотя бы 100 из этой тысячной, 800-900 церковь, там 500 человек. Хотя бы пусть придезут мне 50 человек освобожденных, измененных, перемененных полностью. Хотя бы пусть придут 2-1% из церкви покажут. Нет, потому что прадедушка таскал ноги, дедушка толкал ноги, папа таскает ноги. И сынуля тягает ноги. Знаете, почему наше поколение отличается сейчас от прошлого поколения? Потому что когда те жили во лжи, и им было нормально, наше поколение, наш возраст с вами, он не может жить во лжи и нормально жить не собирается. Я честно говорю, если в моей жизни Бога нет, я не собираюсь делать вид, что Он у меня есть. Или он есть и живет, движется и меняет. Или его нет в моей жизни. И я стану, как Гедеон, и скажу, нету в нашей жизни Бога. Нет ничего. И Бог повернулся и сказал, вот с этой силой иди делай. Потому что в тебе есть что-то, чего я не нашел ни в ком. Найдет ли в тебе Бог что-то, чего нет в рядом стоящем? Перестань таскать за собой ноги. Да, встать на ноги и ходить от тебя потребуется много. Тебе нужно научиться идти против течения. Сколько людей бросали свое призвание, потому что шли на компромисс с людьми. Сколько друзей у меня, которые шли рядом со мной и могли быть в самом большом служении, куда Бог ведет нас. Мы только начинаем. И они бросили. Почему? Потому что они не выдержали критики со стороны. Потому что они не выдержали какого-то нападка со стороны своих родственничков. Они не выдержали. Не иди никогда на компромисс. В этом случае слушай, что Бог тебе говорит. Кто ты, а не твои родственники вокруг тебя. Знай, кто ты, и не дай никому определить, кто ты. Не дай никому повесить на тебя бирку. Срывай все бирки и скажи, я буду именно тем, кем Бог меня видит. Может быть, я не знаю, кем я буду, но я не буду тем, что ты мне говоришь. Я хочу иметь в своей жизни что-то великое. Я не хочу умереть просто каким-то червем, каким-то жуком, которого никто не видит, никто не знает. Серая личность. Пришел, отсидел и ушел. Мы с вами должны что-то видеть в своей жизни. Что-то захотеть в своей жизни великое. Смотрите, что здесь интересно написано. Людям так хочется сделать тебя плотником. Я вам серьезно говорю. Людям так захочется сделать тебя плотником. Запомните одну вещь. В своем отечестве даже не планируй, чтобы тебя приняли. Не планируй. Тебя в своем отечестве не примут. Иисуса не приняли. Учеников не приняли. Меня не принимают, других людей не принимают. И не планируй, что со всеми тебе по пути. Никогда не думай, что ты со всеми сможешь наладить мир и захватить всех с собой. Никогда этого не было и не будет. Всегда будут потери и будут жертвы. Способен ли ты на жертву? Жертву людьми, жертву всем, чем можешь только ты видеть. Ради Божьего призвания. У меня нет времени ждать, пока все меня признают. У меня нет времени ждать, когда все меня признают за помазанника. Когда меня все признают за помазанника, я уже буду в гробу с крестиком. У меня нет времени доказывать мне, у меня есть помазание. Вот, пожалуйста, вы понимаете, вы меня неправильно поняли. Я вам объясню, что я здесь имел в виду. И никому ничего не собираюсь объяснять. Бог тебе объяснит, если ты имеешь то же сердце. Вы слышите меня? Бог тебе объяснит что-то, чего ты, может быть, не понимаешь сейчас. Бог тебе объяснит. И у тебя нет времени выслуживаться перед всеми и доказывать. Вы чуть-чуть подождите, вы увидите, все нормально, все хорошо. Бог действует, Бог работает. Не трать свое время. У тебя его слишком мало. У каждого из вас. У нас очень короткий период действия. И потом старость и смерть. Сколько у тебя осталось еще нормальных, плодовитых год жизни? Когда я посчитал, я просто начал плакать. Я говорю, Господи, у меня осталось так мало. И чем ты старше, тем у тебя меньше лет действия. Не иди никогда ни на каком поводу. Не гнись ни под чье рабство, ни под чей хомут не подставляй свою шею. Найди свое призвание, научись идти против всего, как это делал Иисус. Третий пункт. Против тебя выйдет твоя собственная плоть. Я скажу, это один из самых сложных тестов. Потому что в то время, когда ты противостоял дьяволу и прошел тест, в то время, когда люди тебя противостояли, ты сдал этот тест, как Иисус, как Давид, как Иосиф, как все, сказали, что мне, это всего лишь слова. Я знаю мое призвание, я знаю, что у меня внутри. Против тебя выйдет твоя собственная плоть. Многих помазанников и божьих генералов не взял сатана и не взяли люди. Эти помазанники уничтожили сами себя. Вы слышите меня? Сами себя. Маленький пример. Все помните Джимми Свагерта? Все помните его, да? Это помазанник, которого знают миллионы. Его не взял дьявол, его не взяли люди. Он сам сдался под свою собственную похоть. Вы слышите меня? Да, Бог восстановил его. Самсон. Он сдал тест с дьяволом. Ему абсолютно было, он был помазанник. Он сдал тест с людьми. Он валил и уничтожал этих аммонитян тысячами. Но он не сдал один тест. Один на один с своей собственной похотью. Вы слышите меня? Против тебя выйдет враг номер три, который вышел против Иисуса, который вышел против Петра, против учеников, против меня и против тебя, выйдет этот последний враг. Твоя плоть. Я скажу, для меня это тест, один из самых сложных тестов. Почему? Потому что здесь война идет внутри. Вы слышите меня? В то время, когда дьявол нападает на тебя со стороны, ты попостился, помолился, как Иисус отразил. Когда на тебя нападают люди, это опять атака со стороны. Но что ты будешь делать, когда эта нечисть атакует тебя изнутри, из нераспятой твоей плоти? Она покушается не только уничтожить тебя, но и твое будущее, твое призвание. Если вы хотите узнать подробно об этом пункте, есть тема. Враг, живущий внутри. Сильнейшая вещь вы должны взять, если кто-то не слышал. Есть вещи, которые живут внутри тебя, и они покушаются не только на тебя, на твою семью, но и на все твое призвание и на все твое будущее. Давайте прочитаем, как Иисус сражался с этой вещью. От Марка, 14 глава. От Марка, 14 глава, с 32 стиха. От Марка 14, 32. Смотрите, что было. У Иисуса был тот же самый. Я вам сразу скажу, что почему я вам беру в пример Иисуса и все беру с его жизни, чтобы вы знали, что наш Спаситель прошел все это. Наш Спаситель прошел все это, и мы с вами пройдем все это также. Кто думает, что это просто тема, просто какая-то вещь, родные мои, когда ты реально начнешь двигаться в свое призвание. И когда реально, может быть, ты сейчас воюешь с мелочами, какая-то мелочь, какое-то там безделье, какая-то там, может, похоть, там что-то. Ты даже не выходил еще никогда на реальную войну. Ты, может быть, крутишься в своем шифонере и воюешь там с какими-то бесенятами. Но когда ты выходишь на уровень, там, где уже война идет за нацию, там, где война идет уже за сотни, тысячи людей, там война абсолютно другая. И когда ты столкнешься с этими вещами, когда ты выйдешь из своего шифонера и скажешь, ничего себе, а я думал, вот то война. И я думал, о бесы. Какие тут бесы? Это мелочи. И смотрите, что здесь происходит. Марка 14:32. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь». Смотрите, слушайте очень внимательно, как Иисус сражался с тем врагом, который был внутри у него. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать». То есть его плоть начала воевать против него. Если бы Иисус полностью шел по воле Божьей, он шел по воле Божьей 100%, он шел по воле Божьей, он исполнил волю Божью. Но у него был враг, который атаковал его изнутри. Его не взяли люди, его не взял дьявол. Но знаете, с чем у Иисуса была самая жестокая битва? С самим собой. С самим собой. Слушайте сюда. «И сказал им, душа моя скорбит смертельно». Этого он не переживал ни в пустыне, этого он не переживал ни от одной атаки от фарисеев, от людей, где его хотели камнями побить, убить, уничтожить. Он говорит, душа моя скорбит смертельно, то есть я при смерти. Это настолько тяжело, что я умираю. И у него начали лопаться. Помните, написано, пот был его, как капли крови. Почему? Мелкие капилляры, сосуды начали лопаться от перенапряжения, и кровь начала течь по его лбу. «И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. То есть он хотел выйти из своего призвания, потому что его начал атаковать враг номер три, собственный он сам. Он сам начал противостоять своему же призванию. Наш Иисус, который не хотел умирать, он не хотел умирать, плоть его не хотела умирать. Вы слышите меня? Его плоть, которая противостояла всему призванию. И когда мы думаем, что Иисус был успешнейшей личностью по всей его жизни, и здесь он встречается с врагом номер три, который наносит ему самое больше боли. Это он сам. Когда я читал и смотрел про Божьих генералов, если вы читали имена вот Роберт Свердон, и книга есть, и видеокассеты есть, в основном все Божьи генералы, которые существовали, большинство из них умерли очень плохой смертью. Знаете почему? Потому что они не победили врага номер три – себя. Кто из вас хотя бы чуть-чуть изучал Божьих генералов? Вы все знаете, один умер от алкоголя, другой от секса, третий от обжорства. Я имею в виду, они не смогли противостоять самому себе. И ты уничтожил своими руками свое же призвание. Не дай дьяволу никогда остановить тебя. Потому что ты можешь говорить, я сильный, я победил людей. Меня не волнует их мнение, я свободен от мнения людей. Это мое направление. Дьявол не может меня искусить там деньгами, бизнесом, подделкой там документов, таксами или там и разными там велфером и так далее. Ты живешь честно. Но здесь, когда ты уже подходишь к самому центру своей судьбы. Иисус, когда он жил на земле, это не было его призвание. Он совершал чудеса, потому что он показывал нам, что это можно делать, и это мы будем делать. Он на землю должен, он был рожден для одной единственной цели. Знаете, для какой? Умереть и взять наш грех на себя. Вы слышите меня? И когда он подошел к самому центру своего призвания, все бесы вышли на него. И началась атака изнутри. Я тебе скажу, когда я смотрел Кэтрин Кульман, у меня есть ее DVD-кассета, она мне очень нравится. Это была, кто знает Кэтрин Кульман, поднимите руку. Все почти, практически все знают. Это была помазанница очень серьезного уровня. И даже когда там по коридору ее враги шли, сплетники, там, знаете, операторы, которые ненавидели ее, она им там ручкой помахала, знаешь, один раз, и они все завалились там где-то метров, может быть, 50 от нее, они там где-то шли в холл, и она говорит, привет, ребята, они там все бабах со своими камерами, со всеми своими вещами завалились. Бог просто покосил всех. Понимаешь, я имею в виду о чем. И Кэтрин Кульман говорит, я не боюсь дьявола. Я не говорю, говорит, не боюсь людей. Больше всего, она говорит, я боюсь саму себя. Это ее слова. Это слова помазанницы, которая знала, что это такое. Она говорит, больше всего, самого страшного, я боюсь сама себя. Потому что, говорит, мое нутро, тот нераспятая нечисть, которую мне нужно каждый день держать на кресте. Некоторые люди говорят, умертви свою плоть. Плоть умертвить невозможно. Ее нужно только держать мертвой. Ее невозможно раз убить, и она больше никогда тебя атаковать не будет. Этого невозможно сделать. Вы все со мной? И все, кто пробовал умертвить плоть, сказали аминь. У нее есть такая способность вставать и в нос тебе давать опять. Почему? Потому что ее не нужно убивать, ее нужно держать распятой. Держать, Павел говорит, я каждый день усмиряю и порабощаю греховное тело свое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Не дай врагу, который живет внутри тебя, остановить твое призвание. Свагерт — это один из самых последних ребят. Слава Богу, что он восстановился. Я сам, честно скажу, у меня есть его видеокассеты. Я люблю Джимми Свагерта, мне нравится его. Он евангелист был серьезного калибра. Он мог достичь как до молодежи, так и до взрослых людей. Серьезно скажу, это удается очень маленькое количество людей. Вы все со мной? Обычно, когда выходит евангелист, его слушают или молодое поколение, или среднее поколение, или старшее поколение. Джимми Свагерта умудрялся, он такие темы говорил, что его слышали все три поколения, начиная. Я помню, все сидели, сидят дети, сидят средний возраст и сидят старики. И все сидят около телевизора, смотрят одного евангелиста. И всем нравится. И дьявол нашел подобраться, как и этому человеку. В один прекрасный вечер, когда он летел на самолете, он подошел к одному ларьку, где продавался порнографические журналы. Он был один. У него не было, как раз жена с ним не полетела. Он летел один. И когда он увидел этот журнал, он не свалился, потому что там что-то ему дали. Он свалился, потому что он не смог противостоять тому, что тянуло его к этой нечисти. Вы слышите меня? Он не сказал «нет». И как только он взял этот журнал, он провел несколько часов, смотря его. Он его потом убрал. На самолет он сел, но когда он приземлился с самолета, первое место, куда он пошел, это в публичный дом. И он сорвался на всю катушку. И там уже снимали его и репортеры, и фотографы, и все. Он не смог противостоять врагу, который живет внутри. Он просто не держал его распятым. Сейчас тебя никто не знает. И когда даже тебя атакует какой-то вещь изнутри, ты ошибся, попросил прощения, Бог тебя восстановил. Но когда за тобой идут тысячи и миллионы, эта вещь не маленькая. Тебя рассматривает в лупу не только Бог, не только дьявол, но и все рядом сидящие. Вы слышите меня? Твоя жизнь как на ладошке. Почему я вам говорю такие темы? Прошлая тема и эта тема, они примерно, знаете, похожи. Я хочу, чтобы вы все поняли реальность служения. Что такое противостояние? Что такое идти против течения, против людей? Я вам честно говорю, я не видел никогда человека, который никогда не противостоял железу. Я хожу в клуб. Мне нравится держать свое тело в порядке. Хотя бы раз в неделю, у меня времени абсолютно нет, но раз в неделю, слава Богу, иногда попадаю на часик. Просто, знаете, держать свое тело в порядке. И знаешь, я никогда не видел, я вижу люди год назад, полтора года назад, которые приходили, я смотрю, они имеют огромный результат. Я не видел, чтобы они результат имели, приходя и в бассейн прыгнули, повалялись там в ванне с пузырьками. И смотришь, там такие мышцы уже, плечи такие красивые, такое идет. В ванной с пузырьками год посидел. Но знаете, что было? Он сидел и он брал это железо. Он тянул эти станки, да, вот эти все эти блины, он тягал все это. И знаете, чем это тело его? Противостояние сделало его тело красивым. Вы слышите меня? Противостояние весу. Он напрягался и тянул это. Он поднимал эти гантели, он поднимал эту штангу. И в один прекрасный момент его мышцы адаптировались, и его тело стало красивым. Родные мои, в духовном мире то же самое. Только противостоянием ты можешь стать сильным. Когда ты не противостоишь, как я вам в прошлый раз говорил, да, есть такая классная пословица. «Куда вітер дує, туди я хилюся, бо я усіх боюся». Знаешь, и вот так, когда вот ветер дует, ты вот так тебя везде носит. А что мне противостоять? Так, ну так, одеть оденем, снять снимем, упасть упадем, встать встанем. Зачем? Зачем воевать? Бог никогда не использует этих людей. Когда он выпустил Давида на поле и поставил Голиафа, 40 дней вся армия стояла, и ни одного не нашлось. И 16-летний пацан выбежал и говорит: «Я убью его». Все смеяться стали. «Кто ты?» «Пицца Delivery Boy». Привез пиццу здесь, пицца-хат, приехала, и тут хочет с дьяволом расправиться. Никогда не дай людям определить тебя. Только Бог знает твое сердце. Только Бог знает, и в каждом из вас имеется огромнейший потенциал. В каждом из вас имеется огромнейший потенциал. Вот эти темы, которые я говорю, я просто хочу высвободить ваше мышление, чтобы сказали и встали: пусть кто хочет тягает ноги, и я больше тягать ноги не собираюсь. Твое мышление должно быть свободно. Это самое главное. Если ты стал христианином, то тебе необходимо научиться и идти против течения. Мнение других, планов для тебя других людей, и с кем ты должен быть в их глазах, и кем ты должен быть в их глазах. Как люди могут определить твое призвание, если они не знают, кем они должны быть? Вы слышите меня? Кто может говорить мне, кто есть я, если он сам не разобрался со своей собственной жизнью? Как он может меня учить? Никак. Слушай его. Возьми Слово Божье и прочитай, что христиане должны ходить. И стань тем, о ком здесь написано. Если ты будешь даже один-единственный на поле с Голиафом, значит, так должно быть. У каждого из вас, числяя у меня, есть свой Голиаф. И Бог знает, что находится в твоем сердце. Бог хочет достать все самое лучшее из вашей внутренности. Достать все самое великое. В каждом из вас кроется огромный потенциал. Но ваш разум и мышление держит вас самих же. А я не могу. А я не могу. У меня не получится. Другой стоит, точно такой же возрастом, как ты. Точно так же его воспитывали. Точно так вырос. Стоит и говорит: а я смогу. А я сделаю, и у меня получится. Чем они отличаются? Мышлением, больше ничем. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Пусть Господь вас благословит. Вы взяли что-то для себя сегодня? Пусть Бог благословит вас. Я надеюсь, что Господь изменит мышление. Все, на что я работаю, все, над чем я работаю в процессе этих тем, в церкви в этой, чтобы твое мышление стало другим. Чтобы ты начал думать как победитель. Чтобы ты начал думать не так, как все, а так, как Бог хочет, чтобы ты думал. Ты встанешь, ты возьмешь и ты завоюешь. И вы увидите, что еще Бог сделает через вашу жизнь. Мы только начали жить, родные мои. Церковь только начала вставать. Сотри свое прошлое и иди в будущее. Скажи: Господь, что ты хочешь от меня? Выведи из меня все самое большое, самое лучшее. Пусть оно родится через меня. В чем бы ты меня ни видел. Давайте с вами встанем.